Тогда он понял, кто-то там, наверху, подарил ему трехмесячный отпуск. Выкинуть из головы Гелю, Шумахера, Веню, Владыку, Алку и даже Анну. Жить, как все. Не ворошить прошлое, не торопить будущее, то есть смерть. Жить настоящим. Кто это ему советовал? Ах, ну, конечно, Гастон. Вы правы, Гастон. Что мы имеем в настоящем? Маринку, интересную работу и достаточно денег. Уже неплохо. А что мы имеем в ближайшей перспективе? Новый Москвич и Ялту. Ну, просто великолепно. И КГБ нас не трогает. Уже 2 недели не звонит и не пишет. Ура! Новый Москвич. Самая современная из выпускаемых в стране машин. По замыслу. Исполнение, конечно, хромало, как это у нас обычно принято, но все, что было недотянуто в прямом и переносном смысле, дотягивал Жора Грумкин. Дотягивал в лучшем виде и за бесплатно, то есть за свою зарплату. Давид совсем перестал употреблять алкоголь, он безвылазно сидел за рулем. И Марина потихонечку училась пить меньше. То ли положительный пример действовал, то ли просто жизнь сделалась спокойнее. Из ГСМ она уволилась, сказав: «Не намерена больше терпеть этих ДВРовских штучек. В понедельник ему надо обязательно выйти, а пошел он нахрен. Может, я во вторник выйти хочу или в среду. Додик, ну ты же заработаешь на меня денег». Раздраженный тон менялся на ласковый, грубые словечки на нежные, и они вдвоем начинали мечтать, как поедут сначала к братану Зяме в Симферополь, а потом на ЮБК, оттянуться по-настоящему за казенный счет. — Слушай, — ворковала Марина, — в этой вашей конторе коммуниздят все, кто сколько может. Надо же и нам с тобой, котик, урвать свою пайку. Они пристрастились к воскресным поездкам за город. Небольшой пьяной компанией, а именно вдвоем. С бутылкой сухого вина или совсем без бутылки. Главное, чтобы никого вокруг. Березы, птицы, свежий воздух. И они любили друг друга каждое воскресенье, как в первый раз, сначала в машине. А потом, когда стало теплеть, на земле, расстелив что-нибудь. И, наконец, уже совсем ничего не расстилая, на мягкой молодой травке, под зеленым пухом, едва намечающейся листвы. За неделю до отъезда в Ялту Давид на всякий случай подошел к Гастону. Уточнить, все ли в порядке. Ведь Юра уже заказывал билеты, а Лида расписывала народ по номерам. Хотелось убедиться, что никаких препятствий не возникнет. «Гастон, а вы в курсе, что мы едем вдвоем с Мариной?» «Да, я в курсе». «Давид, помните анекдот? Как вы относитесь к решениям последнего съезда КПСС? Поддерживаю и одобряю. А к постановлениям последней сессии Верховного Совета?» Поддерживаю и одобряю. А к международной политике нашей партии и правительства? Поддерживаю и одобряю. Ну, а свое-то мнение у вас есть? Есть. Но я его не поддерживаю и не одобряю. Вот и у меня, Давид, по этому поводу есть свое мнение, которое я не поддерживаю и не одобряю. Но зачем вы так? А затем... Геля вам разрешил, я знаю. И вообще, вы упрямый как черт, но Марина уже давно не наш сотрудник. Я за нее заплачу. Да перестаньте, Давид, разве в этом дело? Вы директор, какой вы подаете пример подчиненным? Это опять все тот же разговор. Очевидно, Ян был все-таки прав тогда. А Юра просто слишком хорошо к вам относится. «Ах, вот как!» — вспылил Давид. «Значит, я просто еще не дослужился до того, чтобы ездить на отдых за казенный счет с любовницей. Не дослужился? Так и скажите, открытым текстом. А что вы мне тут мозги компостируете? Вы именно так ставите вопрос? И кого же, простите, вы имели в виду, говоря о любовницах? Завелся в ответ Гастон. Да ладно, мы же с вами интеллигентные люди. Не будем разбирать по пунктам всю эту гадость. Давид развернулся и пошел. Постойте, Давид, постойте. Всего два слова. Давид остановился и закурил, уже готовый извиняться за резкость. Разговор происходил в коридоре, и курить здесь, слава богу, можно было, ни у кого не спрашивая. Всего два слова, Давид. Даже во времена господства коммунистов у некоторых из нас не удавалось отнять право свободного выбора. Сегодня тем более выбор у вас есть. Делайте его, мой юный друг. А я уже сделал, господин директор. Мне поздно менять решение. Очень жаль. ДВР подвел черту. И теперь уже он собирался уходить. Мне тоже. Несколько загадочно откликнулся Давид, оставляя последнее слово за собой. Ах, если бы Гастон ДВР мог знать, какой именно выбор стоял перед Давидом Маревичем, какие именно проблемы приходилось ему решать. Впрочем, ДВР был человеком необычайно прозорливым и, кажется, что-то чувствовал. Может, поэтому и не торопился гнать в зашей давно взорвавшегося юнца. 20 лет разницы в возрасте позволяли ему считать Давида мальчишкой. А в Ялте было не просто хорошо. В Ялте было замечательно. Правда, в связи с обострившейся политико-экономической ситуацией в стране и мире, из всех многочисленных иностранцев на съезд пожаловали один болгарин и один поляк. Зато приехал широко известный ученый, социолог и публицист, академик Василий Евгеньевич Ладинский-Пестель. Он был безусловным гвоздем программы. Давид и в конференц-зале, и в приватных беседах слушал Ладинского буквально с открытым ртом. И только расстраивался ужасно, что молчит его сердечная сигнализация. Еще один достойнейший человек пролетел мимо посвящения по идиотскому закону случайных чисел. Ладинский-Пестель в один из первых же дней выступил с сенсационным докладом под условным названием «Советский Союз на утро после вчерашнего. Социологический прогноз». Он четко разложил по полочкам и расставил по углам все происходящее в стране. Каждому политику дал лаконичные определения и убедительно объяснил, где кому место. Ельцина неожиданно окрестил властным и удачливым диктатором. А Горбачева назвал отыгравшим свое и исполняющим ныне роль английской королевы, то есть почетной персоны без реальной власти. Затем, краткими тезисами обосновав полную бесперспективность союзной экономики, он добавил сюда чудовищные ошибки в национальной политике, а также общеизвестную гибель старой идеологии и предрек неизбежный развал империи зла к концу лета, началу осени текущего года. В мае месяце еще ни у кого не хватало смелости на такое предположение, полную фантастичность которого засвидетельствовал присутствовавший в зале модный писатель-фантаст Грегор Шунтиков.